7 мая. Я влюблена в мой сад. Пишу эти строки в чудесный предвечерний час. Меня отвлекают комары и искушение просто наслаждаться сиянием свежей листвы, омытой недавним прохладным дождиком. Где-то неподалеку примостились две совы, чей длительный диалог доставляет мне не меньшее удовольствие, чем трели соловьев. Сова-джентльмен говорит «у-у-у-у-у-у-у-у», на что сова-леди со своего дерева отвечает в несколько иной тональности «у-у-у-у-у-у-у-у-у», при этом интонационно завершая и дополняя ремарку своего хозяина и господина, как и полагается должным образом воспитанной немецкой сове. Они так настойчиво твердят одно и то же, что я уверена, говорят они обо мне и говорят что-то неприятное, но я не позволю совиному сарказму меня запугать. Это скорее не сад, а чищоба. В доме, не говоря уж о саде, в последние 25 лет никто не жил, и это такое прекрасное место, что я уверена, люди, которые могли бы здесь проживать, но предпочли ужасы городской квартиры, наверняка, как и большинство населяющих этот мир, обделены зрением и слухом. Носов у них тоже нет, как бы ни симпатично это ни выглядело. Ведь мое ощущение весеннего счастья в немалой степени обязана запаху влажной земли и молодой листвы. Я неизменно счастлива. На свежем воздухе, разумеется, потому что внутри дома слуги и мебель. Но счастлива по-разному. Мое весеннее счастье никак не похоже на счастье летнее или осеннее, пусть оно и не сильнее. А прошлой зимой я, вопреки годам и наличию детей, танцевала от радости в скованном морозом саду. Однако, воздавая должное приличиям, танцевала за кустами. Сколько же здесь черемухи! Ветви огромных деревьев клонятся к траве. Черемуха сейчас в самом цвету. Белые кисти, нежнейшая зелень, словно у сада свадьба. Я никогда не видела столько черемухи. Она повсюду, даже за ручьем, который огибает сад с восточного края, прямо посреди поля стоит огромное дерево. Такое великолепное на фоне холодной голубизны весеннего неба. Мой сад окружен полями и лугами. За ними обширные песчаные пустоши и сосновый лес, а после леса снова пустоши. Сам лес прекрасен и просторен, величавые розоватые стволы, над ними мягчайшие серо-зеленые кроны, у их подножья ярко-зеленый черничный ковер и ненарушаемая ничьим дыханием тишина. Пустоши прекрасны тоже, потому что поверх них смотришь в вечность, а когда выходишь к ним и подставляешь лицо заходящему солнцу, кажется, будто стоишь перед самим Господом. Посреди этой равнины находится мой оазис из черемухи и всякой прочей растительности, в котором я провожу счастливые дни. А посреди оазиса стоит серый каменный дом с несколькими фронтонами, в котором я провожу беспокойные ночи. Дом очень старый, к нему много раз что-то пристраивали. До 30-летней войны здесь был монастырь, а теперь сводчатая часовня, чей каменный пол был отполирован коленями благочестивых крестьян, служит холлом. Король Швеции, прозванный Львом Севера, Густав Адольф со своими шведами, не единожды захватывал монастырь, что должным образом зафиксировано в архивных записях. Ибо нашему дому случалось стоять как раз на дороге между Швецией и несчастным Бранденбургом. Лев Севера, вне всяких сомнений, был персоной достойной и в своих действиях руководствовался исключительно убеждениями, кои наверняка принесли немало горестей мирным монахиням, также не лишенным убеждений, ибо он отправил монахинь в чисто поле на поиски крова и существования, способных заменить их здешнее тишайшее бытие. Почти из всех окон дома мне видна равнина. Взгляд не встречает никаких препятствий вроде холма. Устремляется к синей линии дальнего леса, а на западе — к заходящему солнцу. И здесь тоже нет ничего, кроме зеленой равнины, резко обрывающейся в закате. Выходящие на запад окна нравятся мне больше всех. Спальню себе я выбрала на этой стороне дома, чтобы не терять времени, даже когда меня причесывают. И горничная приучена к исполнению своих обязанностей, пока ее хозяйка возлежит в повернутом к открытому окну шезлонге, молча, дабы не осквернять болтовней этот прекрасный и торжественный час. Девушка скорбит о моей привычке практически жить в саду. С тех пор, как она начала работать у меня, все ее представления о жизни, которую надлежит вести респектабельной германской даме, пошли печальным прахом. Окружающие убеждены, что я, мягко говоря, весьма эксцентрична, потому что весть о том, что я провожу все дни на улице с книгой в руках, и что ни один смертный ни разу не видел, чтобы я шила или готовила, распространилась повсеместно. Но зачем кашеварить, если имеется тот, кто для вас готовит? Что до шитья, то горничные способны подшивать простыни куда ловчее и быстрее, чем я. И вообще, все виды художественной работы иглой от лукавого, они нужны лишь, чтобы уберечь глупышек от попыток обрести мудрость. Мы были женаты уже 5 лет, когда до нас дошло, что мы могли бы использовать это место как жилье. 5 лет были потрачены на прозябание в городской квартире, и все эти невыносимо долгие годы я была совершенно несчастлива и совершенно здорова, из-за чего время от времени меня посещает тревожная мысль, что мое здешнее счастье обязано скорее хорошему пищеварению, нежели саду. И пока мы там впустую тратили жизнь, здесь, в этом прекрасном месте, одуванчики атаковали двери, тропинки заросли и стерлись. Зимой им было ужасно одиноко, потому что их не замечали даже северные ветры. А в мае, каждом мае из этих прекрасных 5, некому было любоваться черемухой и еще более восхитительной сиренью, разрастающимся год от года диким виноградом, пока в октябре все крыши не покрывались его кроваво-красными стеблями, совами и белками и всеми божьими птахами. А в доме не было ни единого живого существа, кроме змей, которые в эти глухие годы обрели привычку заползать по стенам в комнаты на южной стороне, когда старая экономка открывала там окна. Покой, счастье, разумная жизнь — все было здесь, а мне и в голову не приходилось сюда переселиться. Оглядываясь назад, я поражаюсь и не могу найти объяснение собственной медлительности. Но почему я раньше не обнаружила, что тут, в этом дальнем углу, находится мой рай земной? Невероятно, но я даже не думала использовать это место как летний дом, вместо этого каждый год на несколько недель отправляясь к морю со всеми ужасами тамошнего обитания. Пока, наконец, в прошлом году, приехав ранней весной на открытие деревенской школы, и прогуливаясь в еще голом и совершенно пустом саду, не обнаружила, что запах сырой земли и гниющих листьев вернул меня в детство, в счастливые проведенные в саду дни. Смогу ли я когда-нибудь забыть этот день? Он стал началом моей настоящей жизни, моего обретения зрелости, днем, когда я ступила в мое царство. Начало марта. Серые безмолвные небеса. Бурая безмолвная земля. Влажная, еще лишенная листвы, тишина полна печали и одиночества. А я чувствую тот же чистый восторг первого дыхания весны, который чувствовала в детстве. И 5 впустую потраченных лет спадают с меня, словно поношенное платье. Мир полон надежд. Я приношу клятву природе, отдаю себя ей. С тех пор я счастлива здесь. Моя вторая половина — человек снисходительный. К тому же, вполне вероятно, он подумал, что было бы неплохо кому-то присматривать за работами по дому, в котором, по крайней мере, временно, мы будем жить. Затем последовали 6 недель, с конца апреля по июнь, полных особенного блаженства, когда я была здесь совсем одна. Предполагалось, что я буду надзирать за покраской и поклейкой обоев. Но на деле я появлялась в доме только после того, как из него уходили рабочие. Какая же я была счастливая! Я не помнила времени полного такого совершенного покоя с тех пор, когда была еще слишком маленькой, чтобы делать уроки. И меня, выдав в 11 часов кусок хлеба с маслом и сахаром, оставляли на заросшей одуванчиками и маргаритками лужайке. Хлеб с маслом и сахаром давно утратил свою привлекательность. Но с тех пор я еще сильнее полюбила одуванчики и маргаритки и никогда бы не позволила проходить по ним газонокосилкой, если б не знала, что спустя день-два они снова поднимут свои мордашки и будут выглядеть еще веселее и нахальнее, чем прежде. Все эти 6 недель я жила в мире одуванчиков и восторга. Одуванчики покрывали все 3 газона, точнее, это когда-то были газоны. Теперь они превратились в луга, заросшие самыми разными чудесными травами. А под еще лишенными листвы дубами и буками показались голубые печеночницы, белые анемоны, фиалки и листики чистотела. Меня особенно радовала ясная, счастливая яркость чистотела. Он был такой аккуратный, такой новенький, как будто над ним тоже потрудились маляры. Потом, когда сошли анемоны, появились редкие барвинки и купены. И вдруг, словно взрыв, расцвела черемуха. А затем, когда я уже привыкла к виду соцветий черемухи на фоне неба, распустилась сирень, огромное количество сирени. Она группами по несколько кустов стояла среди травы. Вперемешку с другими кустами и деревьями росла вдоль дорожек береговой линии длиной в 500 миль, что начиналось от западной стороны дома, торжествовала на фоне темных елей. А перед тем, как закончилось время сирени, началось время акаций. Под южными окнами расцвели 4 огромных куста серебристо-розовых пионов. И я была абсолютно счастлива. И благословенна Господом, и благодарна, и признательна, и... Я не могу на самом деле описать то, что я чувствовала. Мои дни проплывали в розово-лиловой мечте. Со мною в доме жили только старая домоправительница и ее помощница, поэтому, оправдываясь тем, что я не хочу доставлять им лишних хлопот, и я существовала на том, что моя вторая половина называет «фантазии дирегли» — нерегулируемая фантазия, то есть на пище настолько простой, чтобы ее можно было отнести на подносе к кустам сирени. Так что я, насколько мне помнится, жила все это время на салате, хлебе и чае. Иногда на ленч старая домоправительница все же подавала крохотного голубя, дабы спасти меня от голодной смерти. Кто, кроме женщины, может выдержать 6 недель на салате? Пусть даже этот салат освещен ароматом восхитительных куб сирени. Я выдержала. И с каждым днем моя благодать возрастала, хотя с тех пор салат мне разонравился. Как часто теперь, угнетенная необходимостью 3 раза в день ассистировать приему пищи в столовой, при этом в 2 трапезах обязательно должны наличествовать мясные блюда, ибо иначе пострадает честь семьи, как часто теперь я вспоминаю о своих салатных днях числом 40 и о том благословенном времени, когда была здесь совсем одна. По вечерам, когда уходили рабочие И дом оставался в распоряжении пустоты и эха, а старая домоправительница, подготовив мою комнатушку в другом конце дома, укладывала свои замученные ревматизмом ноги в постель, я неохотно покидала своих друзей, лягушек и сов, и с замирающим сердцем запирала ведущую в сад дверь. И через длинную вереницу пустых комнат на южной стороне, в которых были только тени, эхо моих шагов, оставленные малярами стремянки и похожие на привидения груды малярного материала, намеренно медленно, напивая себе под нос, чтоб было не так страшно, шагала по каменным полам холла. Поднималась по скрипучим ступенькам, шла длинным белым коридором и, поддавшись, наконец, панике, проскальзывала в свою комнату и на два замка и засов запирала дверь. Звонков в доме не было, и я завела обычай брать с собой в постель большой колокол, которым созывали к обеду, чтобы, если испугаюсь в ночи, наделать как можно больше шума. Хотя какой в том был смысл, не знаю, потому что услышать меня было некому. Горничная спала в маленькой келье без двери рядом с моей спальней, и в огромном пустом западном крыле мы были единственными живыми существами. Она явно не верила в существование привидений, поскольку мне было слышно, что она засыпала сразу же, как добиралась до постели. Я в привидения тоже не верю. Но, как сказала одна французская дама, которая, судя по ее произведениям, была весьма здравомыслящей, «Mais je les redoute», «Но я их боюсь». Обеденный колокол как-то утешал. Мне не приходилось в него звонить, но его присутствие на стуле возле кровати успокаивало меня, хотя мои ночи вряд ли можно было бы назвать мирными. Отовсюду слышались странные звуки, шорохи и все такое прочее. Я часами лежала без сна, прислушиваясь к невозмутимому храпу горничной. А если и случалось задремать, меня тут же будил скрип какой-нибудь доски. По утрам, конечно же, я была смела, аки лев, и сама поражалась собственным ночным страхом. А теперь даже те ночи, когда я, подобно сказочным мальчикам, слышала в каждом дуновении ветра голоса или лелеяла свои страхи, кажутся мне восхитительными. Я бы с радостью снова дрожала по ночам ради того, чтобы вернуться в прекрасную пустоту дома, без слуг и обивки. Как прекрасно смотрелись спальни, совершенно пустые. Разве только с новыми веселыми обоями. Порой я заходила в те из них, которые уже были отделаны, и строила всевозможные воздушные замки, воображала их прошлое и будущее. Узнали бы монахини свои когда-то беленые кельи в этих комнатах, оклеенных обоями с радостным цветочным рисунком, со свежей белой краской. И как удивились бы они, увидев, что келья номер 14 превратилась в ванную комнату с ванной, достаточно большой, чтобы обеспечить чистоту тела, равную чистоте их душ. Они бы смотрели на ванну, как на ловушку искусителя. Они испытали бы такой же шок, как испытала я, увидев грязь под своими ногтями в день, когда я утратила чистоту своей души. Произошло это в 15 лет, когда я влюбилась в нашего церковного органиста. Или, скорее, в промельк стихаря, римского носа и пышных усов, поскольку моему взору было доступно только это. И его черты я любила до беспамятства целых полгода, пока как-то раз, гуляя с гувернанткой, не встретила его на улице и не обнаружила, что его неофициальное облачение состоит из фрака, сопровождаемого отложным воротничком и шляпы-котелка. И в тот же миг разлюбила его навсегда. Первый этап этого благословенного времени был само совершенство, поскольку я не думала ни о чем, кроме как о царящих вокруг покое и красоте. А потом вдруг возник он, тот, который имеет право возникать, когда и где ему пожелается. и выбронил меня за то, что я не писала. А когда я сказала ему, что слишком счастлива, чтобы писать, он, похоже, оскорбился мыслью о том, что я могу быть счастлива в одиночестве. Я провела его по саду, по новым протоптанным мною тропинкам. Показала ему акацию и сирень в цвету, и он заявил, что это чистейший эгоизм — наслаждаться в отсутствии его и отпрысков, и что сирень следует хорошенько обрезать. Я попыталась ублажить его ужином из салата и тоста, поднос с которым уже поджидал меня на ступеньках маленькой веранды. Но ничто не помогло ублажить пылающего гневом праведным. И он объявил, что возвращается к покинутой мною семье. И уехал. А оставшееся драгоценное время было омрачено муками совести, коим я особенно подвержена. Именно в те моменты, когда я была готова скакать от радости. Каждый раз, когда ноги несли меня в сад, я заставляла себя идти смотреть, как трудятся маляры. Я усердно шагала по коридорам. Я за один день высказала критических замечаний, сделала предложений и отдала приказов больше, чем за всю предыдущую жизнь. Я регулярно писала письма и передавала приветы, но не могла при этом сдержать досаду. Ну что поделаешь, если на самом деле и совесть чиста, и печень в порядке, и солнышко светит.